Шла уже вторая неделя мая, когда три девушки отправились с Грейсчерч-стрит в город Н в Гертфордшире. Когда они приближались к постоялому двору, их должна была ждать карета мистера Беннета. Но благодаря пунктуальности кучера смогли заметить Китти и Лидию, которые выглядывали из окон столовой, располагавшейся на верхнем этаже. Они провели в городке уже больше часа, радостно заняв себя посещением галантерейной лавки, созерцанием часового, стоявшего на посту, и приготовлением салата из огурцов. Поприветствовав своих сестер, они торжествующе продемонстрировали им стол, накрытый теми блюдами из холодного мяса, которые обычно может предложить каморка постоялого двора. При этом они постоянно выкрикивали: «Как хорошо, правда! Приятная неожиданность, правда?» «Мы угостим всех вас», — заметила Лидия, «но вы должны одолжить нам денег, потому что свои мы только что потратили в той лавке», и добавила, показывая свои покупки. «Вот, приобрела себе шляпку. Что-то она не очень красива, но я все же предпочла купить ее, чем не покупать. Как только приеду домой, то распорю ее и посмотрю, нельзя ли ее снова сшить так, чтобы она выглядела красивее». Когда же сестры сказали ей, что шляпка просто отвратительная, то Лидия с полной беспечностью ответила: «Ну и что? Кроме нее в той лавке были 2-3 еще более отвратительные шляпки. А когда я куплю сатин хорошего цвета и сделаю отделку, то моя шляпка будет выглядеть более-менее прилично. Кроме того, уже не важно будет, кто и что будет носить этим летом после того, как Энский полк покинет Меритон, а он должен отбыть оттуда через 2 недели. «Неужели?» — воскликнула Элизабет с огромным удовольствием. «Теперь они расположатся лагерем возле Брайтона. Мне так хочется, чтобы папа свозил нас туда летом. Это было бы просто замечательно и вряд ли потребовало бы больших денег. И мама тоже так хочет туда поехать. Иначе представьте, как скучно будет там летом». «Действительно, — подумала Элизабет, — хороший замысел, ничего не скажешь. И очень подходящий для всех нас. Не приведи Господь Брайтон, а в нем полно военных. И это тогда, когда нам с лихвой хватило одного жалкого полка милицейских войск с ежемесячными балами в Меритоне. А теперь я должна сообщить вам одну новость», — сказала Лидия, когда они сели за стол. «Угадайте, какую?» «Это отличная новость, очень важная новость, и касается она человека, которого все мы любим». Джейн и Элизабет переглянулись и сказали слуге, чтобы тот вышел. Лидия рассмеялась и сказала: «Ну, конечно же! Опять это ваша осмотрительность и склонность соблюдать формальности. Вы боитесь, чтобы не услышал слуга, а ему это совершенно безразлично. Смею сказать, что ему приходилось слышать вещи гораздо хуже той, которую я собираюсь вам поведать. Но, по правде говоря, этот слуга крайне неприятный тип. Хорошо, что он ушел. Никогда в жизни не видела такой длинной челюсти. Но Бог с ним, вернется или не вернется он, но мы вернемся, к моей новости. Касается она мистера Викхема. Видимо, для слуги это было бы неинтересно, да? Так вот, опасности, что мистер Викхем женится на Мэри Кинг, больше не существует. Вот так. Она уехала к своему дяде в Ливерпуль и не собирается возвращаться. Поэтому мистеру Викхему ничего не угрожает. И Мэри Кинг ничего не угрожает, добавила Элизабет. Не грозит безрассудный брак с человеком без денег. Если он ей нравился, то она дура, что уехала. Надеюсь, что с каждой стороны сильных чувств не было, сказала Джейн. С его стороны я уверена, что не было. Поверьте мне, она ему была совершенно безразлична. Разве можно любить такое маленькое мрачное существо, да еще и с веснушками? Элизабет поразила мысль о том, что, несмотря на грубость этого высказывания, чувство, которое кроется в ее душе, было не намного мягче, и она считала это допустимым. Когда все поели, старшие сестры заплатили, потом велели подать карету. Не без определенных хитросплетений в нее удалось впихнуться всей компанией со всеми их ящиками, сумочками для шитья, пакетами и нежелательными покупками, которые сделали Кэти и Лидия. «Вот и хорошо, в тесноте и уютно!» — воскликнула Лидия. «Хорошо, что я приобрела шляпку, даже если весь смысл этой покупки заключается в том, чтобы везти с собой еще один пакет. А теперь устроимся поудобнее и давайте болтать и хихикать всю дорогу домой. Расскажите, вы видели каких-то интересных мужчин? Вы с ними не флиртовали? Я очень надеюсь, что одна из вас непременно вернется домой уже с мужем. Джейн скоро станет старой девой, это точно. Ей уже почти 23 года. Боже, как же стыдно мне будет, если до 23 лет я не выйду замуж. Вы просто не представляете, как тетушке Филлипс хочется, чтобы вы нашли, наконец, себе мужей. Говорить, что надо было Лизе соглашаться на предложение мистера Коллинза. Но лично я не думаю, чтобы из этого вышло что-то путное. Боже, как мне хочется выйти замуж раньше любой из вас. И тогда я смогу вывозить вас на все балы. Ой, что я вспомнила? Однажды мы так повеселились у полковника Форстера. Как-то нам с Китти пришлось провести там целый день, и миссис Форстер пообещала вечером устроить небольшие танцы. Кстати, мы с миссис Форстер подруги, не разлей вода. Поэтому она пригласила сестер Харрингтон. Но Гарриет заболела, и Пен вынуждена была прийти сама. И знаете, что мы выкинули? Мы одели Чемберлена в женское платье, чтобы выдать его за женщину. Представьте себе, как это было смешно! Ни одна душа об этом не знала, кроме полковника, миссис Форстер, нас с Китти и еще нашей тетушке, потому что у нее нам пришлось одолжить платье. Вы просто не представляете, как здорово он выглядел! Когда вошли Денни, Викхем, Платт и еще несколько человек, они совсем его не узнали. Господи, как я смеялась! И миссис Форстер. Я думала, что умру со смеху. И только после того, как мы стали смеяться, мужчины начали что-то подозревать и вскоре поняли, в чем дело. Вот такими рассказами о своих вечеринках и веселье и при содействии Кэти, которая делала разные намеки и замечания, Лидия старалась развлекать своих спутниц всю дорогу до Лонгберна. Элизабет пыталась слушать как можно меньше, но спрятаться от чисто повторяющейся фразы «Викхем» было некуда. Дома их встретили очень приветливо. Миссис Беннет весьма обрадовалась, увидев, что Джейн выглядит так же хорошо, как и раньше, а мистер Беннет во время обеда не раз невольно обращался к Элизабет. «Я так рад, что ты вернулась, Лиззи!» Их общество в столовой было многочисленным, потому что пришли почти все Лукасы, чтобы встретить Марию и послушать новости. Обсуждали самые разнообразные темы. Леди Лукас спрашивала через стол Марию о благополучии своей старшей дочери и о ее домашней птице. Миссис Беннет поддерживала сразу два разговора. Сначала она узнала о последней моде у Джейн, сидевшей чуть поодаль, а потом рассказывала все услышанное младшим сестрам Лукас. Лидия же, перекрикивая других, перечисляла всем желающим ее слушать те многочисленные удовольствия, которые они испытали утром. «Ой, Мэри! Надо было тебе поехать с нами, потому что там было так интересно. По дороге туда Китти и я позакрывали все занавески и делали вид, что в карете никого нет. Так мы и проехали бы всю дорогу, если бы Китти не стало плохо. А когда мы добрались до Джорджа, то, считаю, поступили очень прилично, потому угостили других трех самыми вкусными на свете холодными блюдами. И если бы ты поехала, то и тебе бы досталось. А когда мы уезжали, то было так смешно. Я думала, что мы никогда не впихнемся в карету. Я чуть не лопнула со смеху, а потом мы дурачились всю дорогу домой. Мы разговаривали и смеялись так громко, что нас, наверное, было слышно за 10 миль. На это Мэри ответила с видом чрезвычайно серьезным. «Я далека от того, дорогая моя сестра, чтобы недооценивать значение такого веселья. Оно характерно для большинства существ женского пола. Но должна признаться, что лично для меня оно не содержит в себе никакой привлекательности. Значительно дороже для меня книга». Но Лидия не услышала ни слова из этого ответа. Редко, когда она прислушивалась к кому-либо дольше полминуты, а на то, что говорит Мария, она вообще никогда не обращала ни малейшего внимания. После обеда Лидии очень захотелось сходить с остальными девушками в Мэритон, чтобы узнать, как там чувствуют себя их знакомые. Но Элизабет твердо возразила против такого намерения. То, что младшие сестры Беннеты полдня не могли усидеть дома, чтобы не отправиться в Мэритон и не пофильтровать с офицерами, ни для кого не было тайной. Но была и другая причина ее нежелания. Элизабет очень боялась новой встречи с Викхемом, и поэтому решила избегать ее как можно дольше. То, что полк вскоре должен был сменить дислокацию, действительно было для нее невероятным облегчением. Военные должны были покинуть Мэритон за 2 недели, а раз они уедут, то Элизабет надеялась, что никакие хлопоты, связанные с Викхемом, ее больше не обременят. Вскоре она узнала, что намерение поехать в Брайтон, о котором Лидия намекнула им на постоялом дворе, часто было предметом разговоров между ее родителями. Элизабет сразу увидела, что у отца не было ни малейшего намерения уступать, но ответы его были такими расплывчатыми и двусмысленными, что ее мать, несмотря на многочисленное разочарование, никогда не теряла надежду, в конце концов, взять над ним верх. Раздел 40. Элизабет больше не могла преодолевать свое неудержимое желание ознакомить Джейн с тем, что случилось во время ее визита. Наконец, решив не упоминать всех подробностей, которые касались ее сестры, и подготовив ее к удивительным новостям, на следующее утро она пересказала ей в общих чертах ту сцену, которая произошла между ней и мистером Дарси. Невероятное удивление старшей мисс Беннет вскоре уменьшилось под влиянием сильной сестринской симпатии, в свете которой всякое выражение восторга поведением Элизабет выглядело совершенно естественным, а все удивление в скорости растворилось в других эмоциях. Она сожалела, что мистер Дарси выразил свои чувства таким неподходящим для них способом, но еще больше сетовала она по поводу печали, которую доставил ему, и в этом сомневаться не приходилось, отказ ее сестры. Он почти был уверен, что его предложение будет принято, и ошибся, — сказала Джейн. Ему не надо было демонстрировать эту уверенность. А теперь представь себе всю глубину его разочарования. — Да, — ответила Элизабет, — я всем сердцем сочувствую ему. Но ко мне он испытывает еще и другие чувства, которые, возможно, помогут ему избавиться от любви ко мне. Ты же не будешь упрекать меня за то, что я отказала ему? Упрекать тебя? Господь с тобой! А ты упрекаешь меня, что я хорошо отзываюсь о Викхеме? Нет, но я знаю, что ты ошиблась в нем. Скоро узнаешь, когда я расскажу тебе о том, что случилось на следующий день. И Элизабет поведала ей о письме, перечислив все из него, что говорилось о Джордже Викхеме. Для бедной Джейн это стало жестоким ударом. Она с ее доверчивостью и склонностью видеть в людях только хорошее и подумать не могла, что в одном человеке могло содержаться столько греха, что его хватило бы на весь род человеческий. После такого впечатляющего открытия ее не смогло утешить даже то, что мистеру Дарси удалось восстановить свое доброе имя. Вполне искренне пыталась она доказать возможность какой-то ошибки, стремилась обелить одного, не задев при этом другого. «Ничего у тебя не получится», — сказала Элизабет. «Тебе ни за что не удастся сделать так, чтобы оба они оказались хорошими. Надо выбирать и выбирать кого-то одного». У них обоих столько добродетелей, что ее может хватить только на одного человека. Я считаю, что этим человеком является именно мистер Дарси. Хотя в последнее время эта добродетель часто приписывалась то одному, то другому. А ты можешь поступать так, как тебе заблагорассудится». Лишь через некоторое время на лице Джейн появилась измученная улыбка. «Наверное, никогда не приходилось мне переживать такое потрясение», — сказала она. «Викхем и такой плохой. В это почти невозможно поверить. Бедный мистер Дарси! Дорогая Лиззи, ты только представь себе, как он страдал! Какое разочарование! Да еще и знал о твоем плохом к нему отношении! А то, что он вынужден был рассказать о своей сестре, просто ужас! Все это действительно причинило ему огромную боль. Думаю, что и тебе тоже. Нет. Мое сожаление и мое сочувствие исчезли, как только я увидела, насколько сильно эти оба чувства охватили тебя. Знаю, ты отдашь ему должное способом чрезвычайно щедрым, поэтому моя незаинтересованность и равнодушие растут ежесекундно. Щедрое проявление чувств с твоей стороны заставляет меня сдерживать собственное, поэтому чем дольше ты будешь жалеть мистера Дарси, тем равнодушнее будет становиться мое сердце. Оно станет легким, как пушинка. Бедняга Вакхем! Его лицо просто светится добротою, а манеры такие открытые и благородные. Воспитание этих двух молодых людей была явно допущена ошибка. Одному досталась вся добродетель, а второму все ее подобие. В отличие от тебя, я никогда не считала, что мистеру Дарси сильно не хватает именно подобия. И все же мне кажется, что я поступила очень предосудительно, что вот так, без особых на то причин, начала относиться к нему с решительной антипатией. Когда имеешь кому-то такую антипатию, это дает такой толчок воображению, такую возможность позлословить. Можно все время кого-то порицать и не сказать при этом ничего интересного, но нельзя же все время насмехаться над человеком, не сказав время от времени чего-то очень остроумного. Лиззи, я уверена, что когда ты впервые прочитала это письмо, то не могла относиться к этому делу так, как сейчас. Конечно же, не могла. Мне было достаточно неловко. Мне было очень неловко. Я просто чувствовал себя несчастной. И некому рассказать о своих чувствах. Нет рядом со мной Джейн, которая утешила бы меня и сказала, что не такая уж я была слабая, тщеславная и противная, хотя на самом деле я была именно такой. О, как мне хотелось, чтобы ты была возле меня! Очень жаль, что ты использовала слишком сильные выражения, когда говорила о Вакхеме мистеру Дарси, потому что теперь ясно, что они полностью незаслуженные. Да, конечно же, жаль. Но то, что я имела несчастье высказываться с таким гневом, является естественным следствием той предвзятости, которую я в себе лелеяла. Существует одно обстоятельство, по поводу которого я хотела бы с тобой посоветоваться. Скажи, нужно ли мне или... Может быть, не стоит рассказывать всем нашим знакомым о настоящем характере Вакхема. Старшая сестра, мисс Беннет, немного помолчала, а потом ответила: «Я уверена, что нет оснований разоблачать его таким ужасным способом. А что ты сама об этом думаешь?» «Что этого не следует делать. Мистер Дарси не позволял мне разглашать его сообщение. Наоборот, он дал понять, что каждую подробность о его сестре я должна держать в секрете как можно тщательнее. И вообще, Если я расскажу людям правду о мистере Викхеме, то кто мне поверит? Предвзятость многих людей относительно мистера Дарси является такой сильной, что половина из них скорее умрет, чем заставит себя относиться к нему доброжелательно. Мне такое не под силу. Викхем вскоре уедет, поэтому всем тут будет все равно, что он за человек. Через некоторое время после его отъезда вся правда станет известна, и лишь тогда мы сможем посмеяться над глупостью тех, кто не узнал его раньше. Ты права. Публичное разглашение грехов способно навсегда разрушить его жизнь. Возможно, сейчас он сожалеет о содеянном и пытается изменить свой характер, поэтому мы не должны доводить его до отчаяния. После этого разговора смятение в голове Элизабет понемногу улеглось. Она лишилась двух тайн, которые угнетали ее целых две недели, и была уверена, что когда ей захочется еще поговорить об этих двух джентльменах, то в лице Джейн она всегда найдет благодарную слушательницу. Но в глубине ее души скрывалось еще и то, о чем осмотрительность не давала ей возможности рассказать. Она не решалась передать сестре вторую часть письма мистера Дарси, не решалась сообщить ей о том действительно сильном чувстве, которое испытывал к ней его приятель. Это была правда, которую никто не должен был знать. Элизабет чувствовала, что только достижение полного взаимопонимания между участниками этой истории может дать ей право сорвать покрывало с этой последней тайны. «После того, — сказала она самой себе, — как это маловероятное событие когда-то произойдет, я просто смогу пересказать то, к чему так стремилась Бингли, и так успеет рассказать способом более приятным. Я имею в виду разгласить эту тайну только тогда, когда она потеряет свою ценность». Теперь, вернувшись домой и привыкнув, у Элизабет было достаточно свободного времени, чтобы сделать выводы об истинном положении души своей сестры. Джейн была безрадостной. Она все еще лелеяла нежную любовь к Бингли. Ранее ей в голову не приходило, что когда-то она полюбит, поэтому ее чувство несло в себе всю ту страсть, которая является присущей первой любви. А в силу возраста и характера оно было длительным и прочным, как это часто бывает, когда человек любит впервые. Она с таким трепетом вспоминала о нем, так упорно отдавала ему предпочтение перед любым другим человеком. Часто ей нужен был весь ее здравый смысл, все уважение к чувствам других людей, чтобы снова и снова не прибегать к воспоминаниям и грусти, таких, несомненно, вредных для ее спокойствия и здоровья. «Слушай, Лиззи, — сказала как-то миссис Беннет. А что ты сейчас думаешь о той неприятной истории с Джейн? Что касается меня, то я твердо решила больше никому и никогда о ней не рассказывать. Недавно я так и сказала своей сестре Филлипс, но я никак не могу узнать, видела его Джейн в Лондоне, хоть иногда или нет. Он просто бессовестный молодой человек. И теперь мне ясно, что пока у Джейн нет ни малейшего шанса заполучить его, что-то я не слышала, чтобы он собирался снова приехать в Недерфилд летом. А я расспрашивал у всех, кто мог об этом знать. Не думаю, что он когда-нибудь снова будет жить в Недерфилде. Пусть поступает, как знает. Тоже мне большая шишка. Никто не хочет, чтобы он приезжал. А я всем и всегда буду говорить, что он обошелся с моей дочерью крайне плохо. И если бы я была на ее месте, то никогда бы с этим не смирилась. Одно меня утешает. Когда Джейн умрет от горя, вот тогда он непременно пожалеет о том, что совершил. Однако Элизу подобная перспектива утешить никак не могла, поэтому она промолчала. «Так что, Лиззи, — продолжила ее мать, — говоришь, Коллинзы живут хорошо? Ну-ну, надеюсь, что это надолго. А как они питаются?» Шарлотта прекрасная хозяйка, уверяю тебя. Если она хоть немного пошла в свою мать, то я уверена, что она достаточно заботливая хозяйка. Так значит, свое хозяйство они ведут экономно и деньги не транжирят? Нет, не транжирят. Что же, умело они хозяйничают, должна сказать. Действительно умело. У кого, а у них расходы никогда не превысят доход. Им всегда хватает денег. Ну что же, была бы польза. А еще, мне кажется, они ждут, не дождутся, когда умрет ваш отец. Им достанется Лонгберн. Хотя когда бы это произошло, они уже считают его своей собственностью. На эту тему они никогда не говорили в моем присутствии. Конечно же, не говорили. Иначе это было бы странно. Но я нисколько не сомневаюсь, что между собой часто об этом говорят. Но если они и действительно радуются, что станут владельцами того, что на самом деле им не принадлежит, то пусть лопнут от жадности. Лично я постеснялась бы становиться обладательницей имения в соответствии с майоратом. Раздел 41.